В мае 1948 года Кэтрин О'Доннелл приехала с пробудившейся на Бродвей. В Саутгемптоне она поднялась на борт корабля «Куин Мэри». Кинохроника «Патэ Ньюс» запечатлела ее стоящей на палубе. Для нее в отеле «Уолдорф Астория» сняли номер на 6 недель, которые превратились в 23. В первые дни ей предоставили знакомиться с городом в одиночестве. Но спектакль нравился публике, и отношение к ней изменилось. Ее начали приглашать на ужины. Нобби заключил сделку с американским агентством, и несколько хозяек нью-йоркских салонов взяли ее под крыло, водили на встречи с актерами и на выставки, на утренний шопинг и на послеобеденный кофе. Поначалу все эти богатые женщины, бесконечные Фанни, Линдси, Джилл, сбивали ее с толку своими причудами, капризами и внезапной переменой планов. Они откровенничали с ней о своей жизни, а она не знала, что им отвечать. Они могли казаться страшно огорченными, а через минуту уже не помнили причины своих огорчений. У нее складывалось впечатление, что богатство не позволяет им поверить, что у них вообще могут быть трудности, во всяком случае, серьезные. Если бы она рассказала им, какие проблемы занимали их с Плезанс, те сочли бы их скучной ерундой. И в один прекрасный день Кэтрин с огромным облегчением осознала, что они не так уж и не правы. Это было восхитительно — ходить повсюду с этими непостижимыми женщинами, которые передавали ее друг другу, словно новую игрушку. Они показали ей Нью-Йорк и перезнакомили со всем миром, знаменитыми врачами и знаменитыми флористами, танцором, чей брат получил Нобелевскую премию по химии, Клиффордом Одетсом, который понятия не имел, кто она такая, женщиной, чей отец владел целой газетой, художником, который прошептал ей на ухо такие чудовищные сальности, хуже которых она в жизни не слыхала. Нет, даже не спрашивай, что он сказал. Она унесет его слова с собой в могилу. По утрам они ходили по магазинам, перемещаясь из Сакса в Барнис, а счета... Стоило Фанни или Линдси взмахнуть рукой, и все происходило само собой, так что матери стало казаться, что для нее это бесплатно. Но счет прислали в агентство, и сумму вычли из ее гонорара. А этих денег хватило бы на покупку дома в Ирландии, потому что курс доллара был тогда заоблачным. Кэтрин не сразу поняла, что случилось, и как в дальнейшем этому помешать. От огорчения ее затрясло, но агент взял ее за плечи и сказал: «Ты что, и вправду не понимаешь, какая для тебя начинается жизнь?» Агентом был Эдди Молк из офиса Уильяма Морриса на Западном побережье. Влюбленный в Рут Роман, он переживал скандальный развод, но не похоже было, что процесс отнимал у него много времени. Эдди Молк знал всех и каждого. Он был провидцем. После премьеры они отправились в ресторан «Сардис» и дождались утренних газет с рецензиями, довольно сдержанными на похвалу. В заметку в «Трибьюн» закралась опечатка, апостроф в фамилии Кэтрин, превративший ее в Одел, что ее насмешило. «А мне нравится», — заявила она, и, запахиваясь в воображаемую шаль и запрокинув голову, процитировала: «Я потеряла его безвозвратно. Единственного молодца — гордость Запада». На следующий день Молк влетел в ее номер, распахнул гардероб и принялся перебирать вешалки и швырять на стулья ее наряды. Мать лежала в постели и, натянув до подбородка одеяло, наблюдала за этим обыском. «Отныне, — объявил он, — ты носишь любой цвет, если это зеленый. Иначе говоря, от бирюзового до изумрудного — все 40 оттенков». Пришла гостиничная парикмахерша, аккуратно наклонила ее голову над раковиной, и 2 часа спустя волосы моей матери превратились в пламенно-рыжие. «Каштановые», — определил Эдди. Кэтрин посмотрела в зеркало и увидела тот самый рыжий, над которым люто насмехались девчонки в школе в Канемаре. Явись она туда с такими волосами, ее довели бы до слез. «Лучше смерть». Откуда взялась эта ненависть, она не понимала. Были какие-то темные истории о жизни в трущобах и о кровосмешении, не просто грязные, а эпически гнусные. И хотя рыжий цвет действительно шел ее бледной коже, она продолжала рыдать. «Каштановый», — повторил Эдди, а потом произнес речь об Америке. «Ты теперь в Америке», — сказал он. «Ты можешь стать кем хочешь». Она ответила, что как раз такой быть не хочет. И он сказал, «Ты можешь стать тем, почему скучаешь больше всего. Чего тебе больше всего не хватает?» Ей не хватало Коннемары. Она скучала по маленьким городкам, по болотам и зарослям дрока, на которые смотришь с моста. По женщине из Слайга, пославшей им записку «Погода ужасная, ради бога, берегите себя». «Ирландии», — ответила она. Она играла по 8 спектаклей в неделю, но и днем прибавилось работы. Эдди учил ее говорить в микрофон. Мастер занимался ее ногами, приходила женщина и выщипывала ей брови в ниточку. Она не могла вспомнить, куда они обычно ехали после спектакля. Надо было вести дневник. В русской чайной они ужинали котлетами по-киевски. В баре на 43-й улице, в позолоченной нише, Кэтрин заметила мужчину явно мафиозного вида, а потом увидела его же возле алтаря в соборе Святого Патрика и была уверена, что не обозналась. Однажды вечером кто-то послал ей бутылку шампанского, и Эдди сказал, «Давай, если хочешь, можешь выпить». Но после этого она всегда только подносила бокал к губам, не позволяя себе ничего лишнего. Ей было 20 лет. У нее в душе пробуждалось новое чувство к Эдди. Они так хорошо понимали друг друга. Никакой романтики, хотя она допускала, что это не исключено. Если бы ее попросили назвать это чувство, она употребила бы слово «честолюбие». Эдди отправил ее на прослушивание, которое обернулось карточной игрой в задней комнате. «Будь милой», — сказал Эдди и добавил, «но не перестарайся». В один из тех дней она вышла прогуляться по 5-й авеню. Новая прическа, новый корсет, новые туфли на каблуках. И с прохожими что-то произошло. Ее провожали взглядами. Волна людского любопытства подхватила ее и понесла, словно речной камешек. И она с наслаждением погрузилась в этот поток, радуясь, что может у всех на виду оставаться невидимой. Они абсолютно ничего не знали о ней, и в этом была вся прелесть. Затем наступил август, и город опустел. Эдди исчез, а вернулся уже с белой полоской вместо кольца на пальце. Она ходила в Центральный парк кататься на лодках со студентами, и там был парень с порядковым номером после фамилии — Джордж Мередит III или что-то в этом роде. Деревья окрасились сотни оттенков ржавчины и золота. На берегу рос клен цвета ее новых волос. Она опускала в мутную городскую воду кончики пальцев и чувствовала себя одинокой в той мере, в какой это возможно для женщины в Нью-Йорке. Теперь, когда спектакль шел уже долго, ей стало труднее отходить от каждого выхода на сцену. В отеле, заметив ее привычку бродить ночной порой по коридорам, к ней приставили коридорного. Парень молча стоял возле лифта, держа обеими руками хрустальную пепельницу. Она курила одну за другой неплотно набитые сигареты Честерфилд, которые при каждой глубокой затяжке издавали треск. Ей нравилось курить в одиночестве. Леди не станет курить на публике. Как не станет с аппетитом есть или с жадностью пить, если только не хочет показаться вульгарной. Как выяснилось, таких среди прогуливающихся по Бродвею было немало. «Это выглядит совсем не так привлекательно, как ты думаешь», — обычно говорила она. «Хорошо, если рядом с тобой мужчина, которого можно взять под руку, а у выхода ждет автомобиль. Но долго это не длится. Выходишь попудрить носик, а по возвращении понимаешь, все изменилось, а значит, пора уходить». Предполагалось, что сопровождать ее будет партнер по сцене Филипп Гринфилд, игравший в «Пробудившийся молодого врача». Он вел себя галантно, но явно имел иные наклонности. Она не понимала, какие именно, но не сомневалась, что они в нем весьма сильны. Филипп часто выглядел смущенным, и она гадала, может, он ходит к проституткам или занимается чем-то еще таким же темным и опасным. Сидит на таблетках. Лишь спустя время до нее дошло, что он предпочитал мужчин. В свои 20 она не знала, что так бывает. Нет, конечно, знала, но не думала, что это касается мужчины, если он хорош собой. А Филипп был настоящий красавец. Они прекрасно ладили. Прежде чем войти в любое помещение, Филипп говорил: «Главное, как ты выглядишь». Он отлично танцевал и обходил гостей, словно вальсируя, после чего также грациозно выскальзывал за дверь. На совместных фотографиях они часто смеются, но вечером, проводив ее до Астории, он садился в то же такси и уезжал. Как-то ночью после дождя она, улыбнувшись молчаливому коридорному, уговорила его выйти с ней на прогулку. Они дошли до Ист-Ривер, а в следующий раз — до Центрального парка. Ее всегда тянуло исследовать границы дозволенного. Однажды они забрели в Беттери-парк. В бухте вздымались волны и бушевали в лунном свете. «Добирались до самой Ирландии», — говорила она. Она была молода, а коридорный и того моложе. Голубоглазый парнишка, легко заливавшийся румянцем. Он приехал из Ферманы, отрекомендовался ей протестантом и признался, что до нее никогда не разговаривал с девушкой-католичкой. Сказал, что она очень милая, по всей видимости, его это удивило. Он заявил это так торжественно, словно говорил от лица всех протестантов мира. Она засмеялась и сказала, что в таком большом городе, должно быть, то и дело натыкаешься на католиков. И он пояснил: католичкой с родины. Его звали Джеймс Никсон, и говорил он с восхитительным северным акцентом. В его обществе городские улицы начинали казаться сельскими тропинками. Откуда-то издалека доносятся крики и ругань, в темных аллеях угадываются призрачные силуэты, а звук его голоса, как боярышник в живой изгороди, забивал городские запахи, превращая их в душистый аромат таволги. Он брал с собой гостиничный зонтик, но, гуляя с Джимом Никсоном, она не обращала внимания, идет дождь или нет. В ту ночь, глядя на море, туда, где в темноте возвышалась статуя свободы, Джеймс Никсон рассказал, что на корабле по пути в Америку его сестра заболела скарлатиной, и ее закрыли от них на карантин. А потом она умерла. Похоронили ее ночью, просто столкнули тело в воду. Все это он рассказывал, пока они смотрели в лунном свете на воду, которая плескалась на всем пространстве до их родного дома. У нее в душе даже шевельнулось сомнение, не выдумал ли он эту историю, больно уж к месту та пришлась. Но тут же устыдилась своих мыслей. Если все это случилось на самом деле, это ужасно. А потом он неожиданно исчез. На следующий вечер ей открыл дверь другой коридорный в такой же униформе. Он спросил: «Вызвать вам такси, мисс Одл?» Но она не хотела такси. Она прошла 3 квартала по ночному городу и вернулась в свой уютный номер. Всю неделю она хотела узнать, куда девался Джеймс Никсон, но чувствовала, что делать этого нельзя. Подумывала оставить для него записку у портье, но побоялась допустить бестактность. Больше она никогда его не видела. Утром она отсыпалась, обязательно. Однажды днем, тот редкий случай, когда ей было нечем заняться, она завернула в Сакс присмотреть подарок для Плезанс, по которой скучала, хотя та писала ей редко и скупо. Она проводила рукой по кашемиру и шелку, понимая, что Плезанс сочтет подобный презент экстравагантным, а вещи дешевле не нравились уже самой Кэтрин. Ее вкусы изменились, и пути назад не было. Она шла по дороге с односторонним движением. В результате она так ничего и не купила. И послала, или написала, но так и не отправила ей длинное письмо, или просто вздохнула от безнадежности. В октябре погода испортилась, и она вполне могла бы уехать домой, если бы знала, как это устроить. Позже, размышляя об этом времени, она пришла к выводу, что и не могла не чувствовать себя отлично. Каждый вечер она выходила под свет софитов, понимая, что это ее судьба. Но судьба как будто застыла на месте, бесконечно воспроизводясь в одном и том же виде. Она произносила одни и те же реплики в одной и той же пьесе, вечер за вечером, и уже сам город стал казаться ей нереальным. Она словно попала в замкнутый круг, и механизм, управляющий ее жизнью, крутился без ее участия. В сентябре ее агенту Эдди Молку Наконец выпал счастливый шанс, которого он так долго ждал. Он убедил продюсеров новой постановки, что ирландский акцент — это восхитительно. И осенью Кэтрин уже репетировала роль, которой предстояло определить все ее дальнейшее существование. Премьера спектакля «Молитва перед рассветом» по пьесе Шелдона Кокса состоялась в ноябре 1948 года в театре «Адельфи» на 54-й улице. Впоследствии, более известная как «Священная война Маллигана», под таким названием вышел снятый по пьесе фильм, она получила шумный успех и привела Кэтрин в Голливуд, чем обеспечила ей настоящую славу. Действие разворачивается во время наступления союзников во Франции, и Кэтрин О'Делл, уже с обновленным написанием фамилии, играет отважную ирландскую монахиню-медсестру по имени Мария Фелиситас, которая ухаживает за ранеными в полевом госпитале в Нормандии. Передвижной госпиталь расположился среди руин разбомбленной старой церкви. В первой сцене наряд кровати льется сквозь витражи лунный свет. Сбоку устроена часовня. Вдали слышен гул самолетов, грохот тяжелой артиллерии, прерываемый блюзовыми рыданиями губной гармошки, играет раненый солдат из Миссисипи, или бормотаниями ослепшего паренька Джимми, которому снится, что он снова видит. Сестра Мария, юная, но сильная духом уроженка Западной Ирландии, вступает в спор с американским капитаном ирландского происхождения Маллиганом, который разыскивает вражеского солдата, замешанного в военных преступлениях. Обмотанного бинтами нациста обнаруживают среди подопечных монахини. Тот почти не приходит в сознание, и сестра утверждает, что он слишком слаб, чтобы предстать перед судом. Капитан настаивает, она не уступает. Они спорят несколько дней и, в конце концов, влюбляются друг в друга. В финале после невероятно долгой ночи, часть которой влюбленные проводят в молитве, Маллиган гибнет от пули врага, лишь притворявшегося немощным. Этот неожиданный поворот, когда утрату несет женщина, а не мужчина, и превратил образ сестры Марии Фелиситас в сенсацию. Первый, он же последний, поцелуй влюбленных вогнал бы в краску епископа. После поцелуя капитан Маллиган падает на колени сестре Марии, сидящей на разбомбленных и осыпающихся алтарных ступенях, и умирает. В его бездыханном долговязом теле нет никакого изящества, и вся эта неуклюжая пьета открывает какую-то новую правду о смерти, вере и войне. «Он покинул меня», — говорит она, — «и забрал с собой и луну, и солнце. Он забрал мое прошлое и мое будущее, но больше всего я боюсь, что он забрал у меня моего Бога». Разумеется, Бога он у нее не забрал. Пока два санитара уносят тело, американский солдат выводит в блюзовой манере начальные ноты гимна «О благодать». Монахиня встает, через круглый витраж на ее лицо ложатся пестрые пятна света. Занимается заря. Слепой паренек кричит в предсмертной агонии: «Солнце! Солнце!» Сестра Мария Фелиситас подходит к нему и говорит: «Да, Джимми, ты видишь солнце». Занавес. Публика в Нью-Йорке рыдала. Зрители вскакивали со своих мест, издавали восторженные вопли и аплодировали, как одержимые. Они осыпали ее подарками, кидали на сцену цветы и не только. Один зритель из первого ряда вытащил из нагрудного кармана платок и подбросил его так высоко, что она приняла его за живую птицу. «Все это понемногу начинало ее пугать», — говорила она. Ее неторопливый выход на поклон никогда не менялся. Взгляд прояснялся, как будто она только что поняла, что все это время, о Господи, в зале были зрители. Она даже вздрагивала. Толпа шумела, а она, все еще находясь между двумя мирами, постепенно возвращалась в себя, чтобы обнаружить, что почему-то стоит на сцене в одеянии монахини. Удивительные минуты. «О, так вы здесь!» Она протягивала руку в зал. «Да, это я!» И она прижимала ту же руку к груди. Должно быть, это выглядело фальшиво, но, я думаю, она в тот момент ничего не изображала. Перестав играть монахиню и еще не начав играть актрису, Моя мать становилась собой. В этот краткий промежуток между двумя временными точками она исчезала. Ее почти не существовало. Потом она снова обретала себя или получала себя назад из рук толпы. Сколько благодарности от нее, от них. Это всего лишь я. Поклон, шаг назад, шаг вперед и поклон. Без вас я ничего не смогла бы. Вы прекрасны. Да, я тоже вас люблю. Снимает с головы вейл. Актерский труд изнурителен. Мы все хорошо это понимали. Входить в образ, находиться в образе, а затем мучительно выходить из образа — это высасывало из нее все силы. Обратный путь в реальный мир был долог. Никто не знал, почему это так изматывало, в чем заключалась подлинная алхимия этого действа, но разница между настоящей игрой и простыми передвижениями по сцене существовала. Одно дело — держать публику в кулаке, и совсем другое — позволить ей думать о своем. В ноябре, вскоре после премьеры, она сняла квартиру на Вашингтон-сквер. Я надеюсь, что к тому времени она уже завела любовника, но не исключаю, что она продолжала хранить невинность, и ее фотографии в журналах не врали. Ей только-только исполнился 21 год. Она работала без продыху. Кэтрин О'Делл была создана для работы. В этом она не сомневалась. При этом она оставалась молодой девушкой. Как она говорила, потрясной. И с легкой американской растяжкой в голосе добавляла «что-то с чем-то». На снимках тех лет она постоянно в обществе Филиппа Гринфилда. Через год они по настоянию студии поженились в Лос-Анджелесе. Их брак продлился полтора бурных года. Сначала они жили в Голливуде, затем в Брентвуде, на Сан-Ремо-Драйв, в огромном доме с парой горничных австриек и бассейном. От этого периода осталось множество фотографий, запечатлевших ту самую жизнь, по которой всегда тосковала моя мать. Домашние праздники, пикники, детская беготня. Но у Филиппа на западном побережье не заладилось с карьерой, и вскоре поползли слухи о супружеских ссорах за закрытыми дверями. Муж моей матери, Филипп Гринфилд, тоже сам себя придумал. Харизматичный брюнет, он родился в Уиллисдене и окончил лондонскую школу изобразительных искусств Феликса Слейда. После переезда на Сан-Ремо-Драйв он превратил раздевалку у бассейна в мастерскую скульптора и пережидал там дневную жару. Подозреваю, что именно Филипп приучил мою мать к выпивке, хотя, вероятно, она и сама легко бы с этим справилась. Кроме этого, он принимал снотворное и квалют, и матери так и не удалось избавиться от этой заимствованной у него привычки. Но я не виню Филиппа за ее украденный сон. Сама она всю жизнь обвиняла в том же Плезанс, которая слишком ворочалась, как будто вместе с одеялом отбирала у моей матери душевный покой. На первый взгляд, замужество казалось идеальным решением. Они с Филиппом отлично проводили время в Лос-Анджелесе, во всяком случае, в выходные. В перерывах между съемками в «Маллигане» и позже в фильме «Крылья над долиной», сегодня почти забытым, она брала машину, заезжала за Филиппом, и они вместе отправлялись в гости к какому-нибудь новому приятелю, плавали в бассейне и ужинали. Пили крепкие напитки, иногда шампанское. Мартини на обед, мартини перед ужином, виски поздним вечером, а по утрам водка, чтобы прийти в себя. Филипп знал особый рецепт кровавой Мэри с паприкой и яйцом, в целебные противопохмельные свойства которой Кэтрин свято верила до конца своих дней. Она всем навязывала эту кровавую Мэри по рецепту мужа, хотя Филипп давно умер, а если и был ее мужем, то чисто номинально. Если верить журнальным сплетням, она не сразу узнала про его любовников. А когда узнала, восприняла это как измену, но мне она рассказывала об этом иначе. При мне она никогда, ни в подпитии, ни трезвой, ни расчувствовавшись, ни спокойно, не жаловалась на его сексуальные предпочтения. Она не держала на него обиды. Если в разговоре всплывало его имя, она умолкала и погружалась в печальное раздумье. «О, Филипп!» — вздыхала она. Или даже «бедняга Филипп!» Когда слухи о его гомосексуальности подтвердились, на что потребовалось несколько десятилетий, она сказала лишь, что он просто чудо, что их совместная жизнь была счастливой и что она всегда будет любить его как человека. Она не позволила себе ни одного дурного слова в его адрес. Они играли с разными труппами, занимались одним делом и старались держать марку не ради себя, а ради публики, которая платила за представление и подводить которую было нельзя. Мать с большим уважением относилась к ожиданиям этих людей, подчеркивая, что те, кто платит за билеты, часто живут в бедности. К сожалению, со временем дела у Филиппа шли все хуже. В январе 1951 года его в невменяемом состоянии, вся голова в крови, подобрали на пляже Санта-Моники. Несколько недель спустя он прямо перед рассветом разбил машину на Голливудском бульваре. Студия постаралась замять это происшествие, но пресса подняла шум, и в марте ему предъявили обвинение в пьяном вождении. В мае, после года неприятностей, мать подала на развод. Гринфилд съехал, оставив по всему дому свои скульптуры, серию окрашенных металлических дисков на прямых черных прутах, и перебрался в Монтеррей. Он умер в 1961 году, упал у себя на кухне. Мне в то время было 9 лет. Но тогда, в Нью-Йорке, он все еще был лучшим в городе танцором. Чтобы Кэтрин не чувствовала себя на Бродвее одиноко, он 358 раз, ровно столько показов выдержала за 10 месяцев «Молитва перед рассветом», выходил вместе с ней на сцену в роли солдата Кокни. Они каждый день разговаривали по телефону, а после обеда вместе ходили на занятия по актерскому мастерству. Через полгода после премьеры в Нью-Йорк прибыл ее отец, Фитц. Вот уж кто никогда не учился играть. Возвращаться домой через океан он не спешил. Его жена осталась дома, вероятно, из-за проблем со здоровьем. Кэтрин О'Делл было 20 лет, когда студия выдала ее замуж за лучшего друга. Это случилось вскоре после подписания контракта, и я недоумевала, почему наряду с пунктами о цвете волос, ее весе и длине ногтей они не включили в него и пункт о замужестве. Зато там имелся пункт о моральном облике, что выглядит особенно нелепо. Мы-то знаем, что за нравы царили в городе в то время. Студии принадлежал ее образ, если только можно на законных основаниях завладеть образом. На практике это означало, что рекламный отдел тщательно следил за частной жизнью Кэтрин О'Делл, руководил каждым ее шагом и продавал прессе заголовки типа «Кэтрин — ирландская звезда», «Рецепт домашнего пресного хлеба от Кэтрин О'Делл». Куда подевались все красивые высокие брюнеты? Кэтрин О'Делл считает, что сегодня этих таинственных мужчин не сыщешь днем с огнем. Кэтрин выходит замуж за своего британского бойфренда. Свадьба и правда напоминала сказку. На невесте было простое подвенечное платье из белого шифона с круглым атласным воротничком. Филипп изображал типичного англичанина в строгом костюме с сиреневой розой в петлице, цвета которой на черно-белых фотографиях, конечно же, не видно. Они светились недостижимым счастьем. Как актер произносит «согласен» перед полной церковью? В детстве меня интересовало, способны ли вообще актеры говорить искренне. Моей матери хорошо удавались романтические роли, хотя в ее характере не было ничего романтичного. Она не занималась самообманом. Не думаю, что она мечтала или хотя бы пыталась вступить в интимные отношения с Филиппом Гринфилдом. Однажды я совершила ошибку, рассказав правду об этом браке. И не кому-нибудь, а Мелани, своей школьной подруге. Я рискнула признаться ей, что моя мать вышла замуж для видимости. И это ее изумило. Это как? Не думаю, что наша дружба пережила это признание. В свои 15 Мелани понятия не имела, кто такие геи и что доставляет им удовольствие. Я хотела провалиться сквозь землю. Мне стало стыдно, что моя мать вышла замуж за мужчину, которого любила, но не так, как положено. У нее были честолюбивые планы, убеждала я себя позже, и никакой защиты. С другой стороны, что тут такого? Однако на самом деле Она вышла за Филиппа, потому что так решила студия. Это входило в ее работу, а Кэтрин О'Делл и на секунду не допустила бы мысли о том, что работой можно пренебречь. Никто так не делает. От славы нельзя уйти просто так. Это значило бы уйти от судьбы, то есть от неизбежного будущего, от себя настоящей, наконец, явленной миру. Мистер и миссис Гринфилд жили в Бичвуд-каньоне в бунгало, построенном в испанском стиле, откуда Кэтрин ежедневно в 7 утра отвозили на киностудию. Она брала уроки актерского мастерства, досадуя на устаревшие методики «роняй под нос», особенно по сравнению с занятиями в Нью-Йорке. Ее натаскивали, как отвечать на вопросы журналистов. Кроме того, она научилась танцевать фокстрот, падать в обморок, вскидывать руку и энергично махать ею, если этого требовал сценарий. Ей велели избегать солнечных лучей, но таскали на тренировки по плаванию, теннису, верховой езде и стрельбе из лука. Чтобы придать ее лицу более открытое выражение, ей безжалостно выщипали волосы на висках. Кожу подтягивали клейкой и лентой, чтобы придать выразительность мимике, а, прыская в глаза ментолом, научили плакать, не морщась. Съемки «Священной войны Маллигана» закончились осенью 1950 года, а в прокат фильм вышел под Новый год. В нем впервые можно узнать в Кэтрин О'Делл ту актрису, какой она станет впоследствии. Сегодня нам трудно представить ее другой, но этот образ возник не сам собой. Перед тем, как отважиться на Маллигана, студия попробовала ее в остросюжетном фильме «Спираль». Когда я смотрю эту картину, мне представляется, что ее карьера могла быть совсем другой, не настолько ирландской. В этом безобидном детективе, действие которого разворачивается среди залитых солнцем холмов неподалеку от Лос-Анджелеса, Кэтрин играет скрытную сестру убитой героини, не выпускает из дрожащих рук сигарету и в основном темнит. «Ваша сестра с кем-то встречалась?» Сыщик наклоняется и подносит огонь к ее сигарете. Она поднимает на него глаза, открывает рот, чтобы ответить, и я слышу незнакомую мне женщину. Не понимаю, к чему вы клоните. Когда я пересматриваю этот фильм, мне каждый раз хочется завопить и ткнуть пальцем в экран. В мою мать будто кто-то вселился, если только на студии не перемудрили с дубляжом. У нее поставленное произношение, с каким в те годы, явно подражая высшим слоям общества по обе стороны Атлантического океана, говорили актеры. «Хрустальная до прозрачности». «Я хотела бы вам помочь, детектив. Жаль, что не могу». Выговор без признаков этнической принадлежности, голос без намека на эмоции, хотя от одного слова к другому перекинут связывающий их мостик презрения. Впрочем, чего еще, кроме презрения, ждать от красивой женщины? «Моя сестра была несчастна, детектив. Вы, наверное, уже догадались». В этой первой ее роли в кино ощущается что-то еще, что вступает в противоречие с ее же надменным тоном. Внешне она выглядит немного неряшливой. Юбка шерстяного костюма растянута на заднице, руки без конца трогают то лицо, то шею, в рыжих волосах больше от шлюхи, чем от ирландки. Они наводят на мысль о борделе, а не об ирландских болотах. Эта легкая запущенность — явный результат взаимодействия актрисы с оператором. Она точно представляла себе, как будет смотреться на экране. Моя мать умела работать перед камерой. Она знала, как подогреть ожидания зрителя, потому что контролировала каждый кадр. А этому искусству невозможно ни научить, ни научиться. В каждой сцене она перетягивала все внимание на себя. По ту сторону камеры стоял великий Ласло Молнар, перебравшийся в Америку из Венгрии в 1938 году. Многие из тех, с кем они с Филиппом познакомились в первый год съемок, эмигрировали из Европы. И по ее воспоминаниям, в разговорах за ужином с равным успехом могла всплыть тема поднимающего голову фашизма и популярности Микки Мауса. Вряд ли они говорили о феминизме, судя по грязноватой сексуальности спирали. Нетрудно понять, что они с Филиппом легко вписались в ту компанию. После скромного дебютного успеха она продолжила подготовку к Маллигану. Примерка костюмов и пробный грим Занятия с балетмейстером и тренером по постановке голоса, ей запретили мочить волосы, а спать велели в пропитанных маслом хлопковых перчатках, чтобы сохранить белизну сложенных для молитвы рук. Но в первый же день съемок вся кропотливая работа пошла прахом. «Я все пустила коту под хвост», — любила она повторять. Сестра Мария Фелиситас не желала держаться ни в рамках строгих монашеских правил, ни даже в рамках сценария. Она была неукротима. Певучий голос, небрежная естественная красота. Кэтрин убедительно изображает ирландскую девушку, одновременно плутоватую и чистую. Без сомнения, фильм выстрелил благодаря ее взгляду. На голове платок, в глазах огонек, как выразилась критик Полин Кейл, а не благодаря сентиментальному сюжету. Роль требовала немалых физических усилий. В Голливуде всегда ценили шустрых монашек, и она весь фильм носится по госпиталю так, что развиваются полы одеяния. Но отраднее всего слышать акцент сестры Фелиситас, неубиваемое очарование Канемары на фоне истерзанного войной мрачного севера Франции. Позже, когда моя мать оставила кино, ее ирландский дух стал поэтичнее и сдержаннее. Со временем он превратился в нечто вроде визитной карточки страны или национальной колыбельной. Ее зрелый сценический голос звучал невероятно красиво, с нарочитой, почти утрированной мелодичностью. Согласные смягчились и притихли. Она чуть растягивала слова, окрашивая каждую фразу яростью или иронией. Она специально ломала ритм речи, и хотя это выглядело манерно, не попасться на крючок было невозможно. «Всегда удивительно», — говорили критики. «Изумительно». Что-то в ней было от ночной бабочки. Она сама это признавала. Сестра Мария Фелиситас в свое время была такой же. Та еще кокетка. «Ну, я и растяпа», — восклицает она на бегу, пытаясь поймать упорхнувшую канарейку. Откуда только руки растут? По просьбе Кэтрин или ее агента Эдди в картину пригласили оператора «Спирали» Ласло Молнара. И вновь она не подвела, попала прямо в точку, сумела найти нужный свет, увидеть себя глазами зрителей и с каждым дублем показывала что-то новое, находила более удачный вариант и никогда не забывала слова. Их отношения стали настолько теплыми, что несколько лет я считала Ласло своим отцом, хотя хронология не совпадала. К 1951 году он вернулся в Европу и следующие несколько лет бывал в Америке лишь наездами. Из-за разгула маккартизма его принимали уже не так радушно, как прежде. В итоге он осел в Италии, где я, 35-летняя, как-то его навестила. Шло первое лето после продажи дома на Дартмут-сквер. Мать умерла больше года назад, а мы продолжали жить в большой обшарпанной квартире возле Пеппер Канистер Чёрч, пытаясь распутать клубок ее долгов. Я решила, что появление ребенка придаст жизни смысл, и мы вступили в тот спокойный период, когда сексом занимаются ради будущего, что, наверное, отнимало часть удовольствия. Пару раз у меня случались задержки, но все это было не то, и втайне я считала себя неспособной к деторождению. Я не могла захотеть по-настоящему. Если бы я действительно желала того, в чем нуждалась, думала я, и в нужное время, то и тело этому подчинилось бы. Одним весенним утром я проснулась с внезапной мыслью, что должна узнать свою ДНК, прежде чем передавать ее кому-то еще. Вот чего мне недоставало. Мне надо было уцепиться за это знание, чтобы вытянуть ребенка из недр Вселенной и поместить в свое тело. Понять, кто я такая. А может, мне требовалось разрешение, за каким обычно обращаются к отцу. Ласло жил в Генуе на Виа Алькапа ди Санта Кьяра. Улица поднималась по холму, с которого открывался вид на море. Услышав адрес, таксист удивленно поднял брови. Он высадил меня перед старинным солидным домом с узкими арочными окнами, возможно, построенным еще в эпоху Возрождения. Молнар сам открыл дверь и провел меня в переднюю. Я не сразу его рассмотрела, глаза привыкали к темноте. Худой, но не болезненно тощий, какими бывают старики. Со смерти матери прошло больше года, но он прямо при входе высказал мне свои соболезнования. Деликатно взял в ладони мою протянутую руку. Глаза у Ласла были черные, ничего общего с моими. Потому как ласково он меня встретил, я догадалась, что их отношения с Кэтрин не были омрачены излишней сложностью, и с печалью в сердце поняла, этот мужчина мне не отец. Он взял меня за локоть, завел в гостиную и ненадолго удалился, чтобы заварить чай. В комнате было темно и прохладно. Три маленьких светлых окна рассекала пополам линия горизонта, отделяющая синее море от голубого неба. Потолок был выложен темными кессонами, пол красновато-коричневой плиткой в елочку. Я уж и забыла, каково это — жить в красивом доме. На стенах висели картины, которые хотелось рассмотреть. Кресла, обтянутые порозовевшей от старости парчой, приглашали скорее любоваться ими, нежели в них присесть. Он, шаркая, вернулся с подносом, который поставил на массивный черный буфет, украшенный искусно вырезанными изображениями головы медузы-горгоны. На Молнаре был летний твидовый двубортный пиджак в гусиную лапку и рыжеватый шейный платок, безупречный наряд. Шея коричневатая и жилистая, лицо изборождено глубокими морщинами, но темные глаза сохранили живость. Он производил впечатление человека, полностью удовлетворенного тем, что видят его глаза. Все вещи на своих местах, все выглядят наилучшим образом. Мне захотелось, чтобы он рассмотрел и меня. И когда он сделал это, очень тактично, я почувствовала благодарность. Он все про меня понял. Мы покончили с любезностями, и вопрос прозвучал сам с собой. «Я ищу отца», — сказала я. «Может быть, вы его знали?» Он уставился мне в лицо, перевел взгляд слева направо, потом справа налево, потом от лба к подбородку и от подбородка ко лбу. «Жаль, что ничем не могу вам помочь», — покачал он головой. «Ничем?» Он отвернулся, роясь в памяти, а затем беспомощно повел рукой, будто говоря, «Что поделаешь?» «Ну да». Позже я вспоминала этот жест с острым чувством горечи, но в ту минуту он казался вполне логичным. «Действительно, что поделаешь? Детей зачинают. Иного известного нам способа прийти в этот мир не существует». «Вас это так тревожит?» Я покраснела, не знаю от чего. Может быть, от того, что он догадался о противоестественной правде? Мне и матери было более чем достаточно. Отцы приходят и уходят. «Ваша мать была чудесной женщиной», — сказал он мне. Какое-то время он говорил о том, что в ней сочетались природное чутье и ум. Затем его мысли повернули в другую сторону. «Не так-то просто было жить в том городе», — сказал он. «Ну, вы-то знаете». «Да». Наверное, ей приходилось трудно. Когда я родилась, ее должно быть, опекал Эдди Молк, нью-йоркский агент. Филипп пил, к тому же они уже были в разводе. Студия могла предложить или настойчиво предложить ей сделать аборт, подпольный, разумеется. Но на это тогда никто не обращал внимания. Она осталась одна. Разругалась со студией из-за следующего фильма «Имя мне Легион», съемки которого начались без нее. Сценарий был ужасный. Роль странная, жалкой и одновременно властной, сексуально озабоченной особы. Нечто среднее между «Голубым ангелом» Дитрих и «Бланш Дюбуа», которая совершенно не вязалась с ее невинной ирландской внешностью. Впрочем, я допускаю, что роль не подошла бы никому, настолько от нее веяло извращением. Режиссер Теодор фон Браун, подсевший на опиум, без конца передавал роль то одной, то другой актрисе, в результате чего проекты вовсе прикрыли из-за обвинений в непристойности. После подобных фильмов зрители обычно недоумевают, зачем вообще снимают такое кино. В разгар неразберихи с фильмом она бросила свой дом в Лос-Анджелесе, улетела в Нью-Йорк и словно испарилась. Ласло, ненадолго вернувшийся в город, зашел передать ей какую-то книгу и обнаружил, что дом продолжает жить своей жизнью. Австрийские горничные ходят в форме, В большой гостиной спит на диване собака, вода в бассейне чиста и прозрачна, но без нее. Она уехала, но в этом не было ничего особенного. Люди путешествуют. Никто не возмущался, что женщина на какое-то время исчезла, а вернулась уже с другим лицом. Не то чтобы подурневший, нет-нет, но ясно, что дело было нечисто. Сложно все это было. Я предполагаю, что она отправилась в Нью-Йорк к Эдди, потому что того не волновали людские пересуды. Он достаточно спокойно относился к таким вещам. То, что надо. Что касается отца, это точно был не фон Браун. Все знали, что он полный импотент. К сожалению, не Филипп. И не Эдди Молк. География не сходилась. К тому же Эдди полюбил бы свою дочь. Нет, это явно не Эдди. А кто еще? Ласло сказать не мог. Так случается. Вы так считаете? Иногда это к лучшему, не обязательно к худшему. Почему-то я подумала, что он лжет. Правда? Вы — живое тому доказательство. Он улыбнулся мне. Человек, который не был моим отцом. А ведь как прекрасно было бы иметь именно такого отца. В этот миг я остро ощутила стыд, такой же, какой охватывал меня на Дартмут-сквер, когда мать, сняв трубку, рыдала у себя в комнате или на кухне, или когда махала газетой, рвала ее на клочки и запихивала в мусорное ведро. Так что же случилось с моей матерью? Я. С ней случилось я. Я не просто причинила ей неудобства. Все было серьезнее. Я стала настоящей катастрофой. Внезапно я почувствовала себя маленькой и никому не нужной. Ласло все понял и переменился в лице, но взгляда не отвел. Мы проговорили до самого ужина, и мне постепенно стало лучше. Море, эта комната, заботливое внимание Ласло — все это заполняло образовавшуюся во мне пустоту. Жизнь перестала казаться такой уж несправедливой. Потом вдруг открылась дверь, незаметная на фоне стены, оклеенной старинными обоями, и в комнату вошла женщина, молодая итальянка с выгоревшими на солнце волосами. Босоногая, она держала на руках ребенка, а симпатичная цветастая юбка, очень, может быть, совсем дешевая, придавала ей крестьянский вид. Из-за спины на нее падал солнечный луч, и в темной комнате она походила на призрак. Сквозь тонкую хлопчатобумажную блузку в оборках просвечивало обнаженное тело, и эта картина как будто перенесла меня в 60-е. Дело происходило не в 60-е. Она наклонила голову и прижалась носом к ребенку, подозреваю, тоже голенькому, хотя утверждать не возьмусь. Я сумела разглядеть пухлую спинку в складочках, по которой она поглаживала малыша, направляясь к двери в другом конце комнаты. Проходя мимо, она чуть заметно вскользь улыбнулась Ласло. На меня она даже не посмотрела, хотя мое присутствие явно не избежало ее внимания. Хипующая внучка, косящая под деревенскую дурочку. Ну какая красавица! В свете, струившемся из узких окон, она словно сияла. Под легкой блузкой угадывались темные соски. Нам оставалось лишь любоваться ею. И мы ею любовались. Ласло терпеливо ждал, пока она не спеша пройдет мимо нас и скроется за дверью. Затем он повернулся ко мне с улыбкой, словно извиняясь за это прекрасное вторжение, и на меня снова накатило ощущение пустоты. Так бывает, когда думаешь, что вызываешь у мужчины интерес, но выясняется, что ты ошибаешься. Ты ему нравишься, но в постели у него другая. Тебе представляется невежливым, что он питает слабость к женщинам, которые проигрывают тебе во многих отношениях. Какая жалость. И хотя старик только что отверг меня дважды, сначала как дочь, а затем как возлюбленную, увиденное затронуло в моей душе бесчисленные струны. И годы спустя я продолжала тосковать по этой комнате, по морю и даже по его Мадонне. То была воплощенная поэзия, оживший образ, который, вопреки желанию старика навсегда завладеть им, постоянно от него ускользал. Он понимал, что она задержится с ним ненадолго. но ради этого мирился с ее мелкими жестокостями и тем фактом, что она была несчастна. Он терпел все. Младенец с пухлой спинкой вырос, стал моделью и то и дело появлялся на страницах журналов о жизни знаменитостей. Он умер в 24 года от передозировки героина, и, прочитав о его смерти, я подумала, что очень долго не вспоминала о Ласло Молнаре. Еще я поняла, что та блондинка была не грезой поэта и не Мадонной, а обыкновенной женщиной и даже не слишком приятной. А Ласло Молнар, в лице которого я хотела обрести отца, тем еще типом. Забавно, как меняешься с возрастом. Раз в несколько лет меня посещает желание наведаться в Лос-Анджелес, проехаться по тем же дорогам, по каким ездила моя мать, и, может быть, сесть на туристический автобус, который останавливается возле домов известных людей. Я могла бы полюбоваться на пальмы на Роксбери-Драйв, на гигантские фикусы вдоль Родео, сходить на студию и вдохнуть тот воздух, который тысячи раз снимали, печатали на пленке, монтировали и выпускали в прокат. Потом многократно воспроизведенный, он смешивался с другим воздухом и превращался в прибыль или в убыток. Мне как будто предлагали увидеть во сне пересказ чужого сна, напиться из общего крана. Каждый стакан воды, прежде чем достаться тебе, прошел через почки 5 человек, но не утратил приятного вкуса. Однажды я все-таки позвонила в фирму, организующую подобные туры, и назвала имя матери. Женщина на другом конце провода отошла уточнить насчет домов в Бичвуд-каньоне и на Сан-Ремо-Драйв, а вернувшись, сообщила, что в их списках такие не значатся. Я сказала, что нужный мне дом находится через 2 других от дома Томаса Манна. Она ответила, что его в списке тоже нет, и попросила еще раз назвать имена по буквам.